Война по ночам по-пластунски приползала к нему, а потом вставала в полный рост, взрывала мирный сон и взвихривала дыбом остатки серебристых волос на голове, продырявленной полвека назад в том сражении, где он отличился геройством и награжден был золотой звездой. Из этих кошмарных боев его постоянно выводила, выволакивала жена, медсестра. А теперь выводить было некому. Худо было теперь. Затяжные бои изматывали старого солдата. Частенько снились викинги немецкой дивизии СС, мотобригада «Волония», снилась 34-ка, за рычагами которой сидел Стародубцев, многотонный танк со страшной легкостью проплывал как будто по жидкой красной глине, по живому человеческому мясу, из которого только что состояли и викинги, и Волония, и всякая другая сволота в эсэсовских мундирах, там и сям украшенных рыцарскими крестами, с золотыми дубовыми листьями, с мечами и бриллиантами, брызжущими в грязь. Эти кошмары в последнее время до того довели Стародубцева, что даже спать ложиться неохота. Опять проснешься в ледяном крупнокалиберном поту. Именно так и случилось. Только-только он отчалил к берегам родной реки, только-только провалился в пучину желанного сна. И вот на тебе. Вздрогнул, поднялся. Глаза настороженно заблестели. Кулаки захрустели. Кто там? Что там? То ли кто-то скулит под окном, то ли плачет, то ли черт его знает, что там такое. А может, немецкая рама где-то опять в небесах? Рама так умеет выть. Рама-проститутка. Вытирая пот с чугунно гудящей головы, Солдатевич постоял возле раскрытого окна, глядя на звездное небо и стараясь за простой оконной рамой увидеть контуры немецкой рамы. Так на фронте называли «Фоки-Вульф» – самолет с бронированным брюхом, который невозможно было снизу подстрелить. Частенько с этой рамы летчики сбрасывали пустую продырявленную бочку. Поднимался жуткий вой, выматывающий душу. А вслед за рамой, как правило, немецкие самолеты появлялись кучей. И, наверное, потому на фронте раму солдаты называли «проститутка». Ночной весенний ветер за окном посвистывал, а Стародубцев слышал завывание пустой продырявленной бочки, сброшенной с самолета, или что-то похожее на скулёж собаки, на плач ребенка. Обеими руками зажимая уши, он походил по горнице, остановился возле старого комода, еще довоенного. Давно уж надо было выбросить комод, да только жалко. Напоминал о молодости, и потому казался дороже всяких модных и фигурных отлакированных дров, переизбытки стоящих по мебельным магазинам. Ветер за окошком стих, звук продырявленной бочки пропал. Но зато пришла беда другая, уже почти реальная. За окошком выстрелы послышались. Где-то в пойме здешние охотники стреляли уток. Степан Солдатевич насторожился. Была еще надежда на то, что это слуховая галлюцинация. Но через пару минут выстрел повторился, и теперь уже как будто ближе, под речным обрывом. «Мать моя родина!» – подумал он, пригибаясь возле окна. «Неужели викинги выследили, значит?» Он вышел на крыльцо и вздрогнул так, как будто колуном по лбу ошарашили. Немецкая овчарка сидела перед крыльцом. Она была в наморднике, нейлоновая шлейка хомутиком опоясала грудь и подбрюшья. Красновато-карими глазами овчарка смотрела на него и предупредительно рычала, не давая проходу. «А ну пошла отсюда!» Солдатич замахнулся кулаком. «Тварь фашистская! Тебе что здесь надо?» Овчарка двумя лапами поцарапала намордник, пытаясь его сорвать. Грудные мышцы у собаки напружинились. Подбирая лапы под себя, она была готова прыгнуть на человека. И хотя она была в наморднике, Солдатеич в одно мгновение взмок, припоминая, как едва не погиб, оказавшись в окружении и убегая от немецких овчарок. Эти твари едва не загрызли его. «Пристрелю!» – мелькнуло в голове. «Надо подняться на чердак, взять пистолет». Вернувшись в избу, он, кажется, тут же забыл про овчарку. Он был весь потный от волнения, он весь дрожал. Руки-ноги мелко тряслись, зубы постукивали, глаза расширились, болезненно сверкая. Стародубцев достал из комода гимнастерку образца 43-го года, застиранную, заглаженную, надел, стоящий ворот застегнул на две блестящих пуговки. За окошком опять раскатились выстрелы дуплетом. «Викинги!» Теперь уже уверенно подумал Стародубцев, натягивая старый стоптанный сапог. «Сейчас я вас обую!» Плохо гнущимися пальцами он достал коробку. На ладони сверкнуло пятиконечное золото. Нацепив звезду на грудь, Стародубцев на минуту задержался возле портрета жены, отдал ей честь и твердо вышел в сени, где предрассветный сумрак уже разлился прохладной синькой, почему-то пахнущей, как дымный порох. На стене висела карта бывшего Советского Союза. Стародубцев снял зачем-то карту, аккуратно сложил ее, сунул за пазуху и по деревянной скрипучей лестнице прямо из синей поднялся наверх.